Глава третья. Пост. Пост. Отказываться от пищи. Период воздержания, фиксированный временными рамками, безопасный, постоянный, стойкий, усиленный. В 5 часов утра четверга Лип вошла в спальню. При мерцающем свете лампы она посмотрела на спящую Анну О'Доннелл. «Никаких изменений?» — шепотом спросила она монахиню. Голова в чепце качнулась из стороны в сторону. Разве может Лип сообщить ей о визите доктора Стэндиша, не высказав собственного мнения? И что может монахиня, которая верит, будто девочка питается манной небесной, вынести из его теории о том, что Анна — изводящая себя голодом истеричка? Сестра Майкл, взяв плащ и сумку, вышла за дверь. Лицо ребенка на подушке напоминало упавший с дерева плод. Лип заметила, что глаза Анны опухли больше обычного, возможно, от лежания плашмя всю ночь. Одна щека смята от складок подушки. Это тело, как пустая страница, на которой записывается все, что с ним происходит. Лип пододвинула стул и села. Она смотрела на Анну с расстояния не более 2 футов. Округлая щека, поднимание и опускание грудной клетки и живота. Итак, девочка искренне верит в то, что живет без пищи, однако ее тело говорит о другом. А это означает, что до воскресной ночи кто-то еще кормил Анну, и она затем почему-то забывала об этом факте. Или, может быть, не запечатлевала его. Анну кормили в состоянии некоего транса. Может ли спящий ребенок проглотить пищу, не подавившись? Точно так, как лунатик бродит по дому с закрытыми глазами. Возможно, просыпаясь, Анна знала только, что насытилась, словно ее напитали небесной росой. Но это не объясняло, почему в дневное время, уже 4 дня на протяжении надзора, Анна не проявляет интереса к еде. Более того, несмотря на все специфические симптомы, которые ей докучали, она была уверена, что прекрасно обходится без питания. Одержимость, мания, так, по мнению Лип, можно было это назвать, душевная болезнь. Истерия, как назвал это тот ужасный врач. Анна напоминала Лип заколдованную принцессу из сказки, что может вернуть Анну к нормальной жизни. Не принц. Волшебная трава с другого края земли. Некое потрясение, способное вытолкнуть из ее глотки кусочек отравленного яблока. Нет, ей нужно нечто простое, как глоток воздуха, рассудок. Что если Лип прямо сейчас встряхнет ее и скажет «образумься»? Но Лип знала, что это один из аспектов безумия, отказ признавать себя сумасшедшим. В клинике Стэндиша было полно таких людей. Кроме того, разве можно считать, что дети обладают совершенно здравым умом? Считается, что лет с 7 дети становятся разумными существами, но в этом возрасте у детей по-прежнему бурлит воображение. Дети живут ради игры. Конечно, их можно приучить к работе, но в остальное время они всецело предаются любимым играм, как помешанный своим иллюзиям. Подобно маленьким божествам, они создают свои крошечные мирки из глины или обычных слов. Для них истина никогда не бывает простой. Однако Анне 11, и это далеко не 7, спорила с собой Лип. Другие дети в этом возрасте знают, когда ели и когда не ели. Они могут отличить фантазию от факта. У Анны О'Доннелл все по-другому. Что-то совсем не так. Между тем Анна все спала. Обрамленный в маленькую оконную раму, жидким золотом пылал горизонт. Сама мысль о том, чтобы принуждать нежного ребенка, закачивая в его тело пищу через трубку, сверху или снизу. Чтобы отделаться от этих мыслей, Лип взяла записки о сестринском деле. Она заметила фразу, помеченную ею на полях при первом чтении. Она не должна сплетничать или вести пустые разговоры. Должна отвечать на вопросы о своих больных только людям, имеющим право задавать их. Имел ли Уильям Берн такое право. Лип не следовало столь откровенно разговаривать с ним накануне вечером в столовой, или даже вообще не следовало. Подняв глаза, Лип подскочила, потому что ребенок смотрел прямо на нее. «С добрым утром, Анна!» Словно чувствуя за собой вину, поспешно проговорила Лип. «С добрым утром! Как вас там зовут?» Это было дерзостью, но Лип рассмеялась. «Элизабет, если тебе так уж надо знать». Это прозвучало странно. Почти год назад муж Лип был последним, кто называл ее этим именем. А в госпитале она была миссис Райт. «С добрым утром, миссис Элизабет», — сказала Анна. «Нет, это звучит как имя другой женщины. Никто меня так не называет». «Так как же вас называют?» Приподнявшись на локтях и потирая глаза, спросила Анна. Лип уже пожалела о том, что назвала свое имя, но ведь она скоро надолго уедет из Ирландии, так что какое это имеет значение? «Миссис Райт или сестра или мэм?» «Хорошо спала». Девочка села в кровати. «Я почевал и отдохнул», — пробормотала она. «И как же называют вас ваши родные?» Лип удивил этот стремительный переход от священного писания к обычному разговору. «У меня никого не осталось». В каком-то смысле это было правдой. Сестра, даже если и жива, была вне досягаемости. У Анны округлились глаза. В детстве, припомнила Лип, наличие родных казалось необходимым и неизбежным, наподобие кольца гор вокруг селения. Ребенок не в состоянии вообразить, что с годами он может очутиться в безграничном пространстве. Лип вдруг поняла, как она одинока в этом мире. «Но когда вы были маленькой, — сказала Анна, — вас называли Элиза, Элси, Эфи. Это что, сказка про Рамплстилткскина?» — обратила все в шутку Лип. «Кто это такой?» «Маленький домовой, который...» Но в этот момент... Даже не взглянув на сиделку, стремительно вошла Розалин О'Доннелл, чтобы поздороваться с дочерью. Эта широкая спина, как щитом загородившая ребенка, темная голова, склонившаяся над маленькой головкой, нежные слова, должно быть, на ирландском, весь этот спектакль заставил Лип стиснуть зубы. Она подумала, что когда у матери дома остается единственный ребенок, вся ее страсть направляется на него. Были ли у Анны и Пэта другие братья и сестры? Анна, сложив руки вместе и закрыв глаза, стояла около матери на коленях. «Я много грешил в мыслях, словах и деяниях, и это мой грех, мой грех, мой самый тяжкий грех». При каждом слове «грех» девочка ударяла себя кулаком в грудь. «Аминь», нараспев, произнесла миссис О'Доннелл. Анна начала другую молитву. «О, кроткая дева-мать! Пусть я буду твоим дитятию». Лип знала, что впереди у нее долгое утро. Позже ей придется прятать девочку от глаз предполагаемых посетителей. «Анна», — сказала она, когда мать ушла на кухню, — «пойдем с утра прогуляемся». Только что рассвело. Лип еще не успела измерить пульс Анны, но это подождет. «Почему бы и нет? Одевайся и возьми плащ». Девочка перекрестилась и, шепча молитву Доротее, стащила через голову ночную рубашку. У нее новый синяк на лопатке, зеленовато-коричневый. Лип записала это в книжку. На кухне Розалин О'Доннелл сказала, что еще темно, и они наступят на коровьи лепешки или переломают себе ноги. «Я глаз не спущу с вашей дочери», — толкнув дверь, пообещала Лип. Она вышла во двор. Анна следом. Во все стороны с кудахтаньем разбегались курицы. Дул чудесный влажный ветерок. На этот раз они пошли по еле заметной тропинке, начинавшейся за хижиной и идущей между двумя полями. Анна шла медленной неровной походкой, подмечая буквально все. Не странно ли, что жаворонков никогда не заметишь на земле, а только когда они взмывают высоко в небо с песней? «Ой, посмотрите, вон ту гору, из-за которой встает солнце, она называет своим китом». В этой плоской местности Лип не видела никаких гор. Анна указала на низкий гребень. Несомненно, обитателям самого сердца Ирландии даже небольшая волнистость местности представлялась горами. Иногда не казалось, что она может увидеть ветер. «Миссис Элизабет когда-нибудь думала так?» «Называй меня миссис Райт». «Или сестра, или мэм», — со смешком произнесла Анна. «Полна энергии», — подумала Лип. «Каким же образом этот ребенок может наполовину голодать? Кто-то все-таки поддерживает Анну». Живые изгороди сверкали от росы. «Какая бывает самая широкая вода, через которую легко переправиться?» — спросила вдруг Лип. «Это загадка?» «Конечно. Я узнала ее в детстве». «Самая широкая вода», — повторила Анна. «Ты представляешь ее себе как море, правда? Не надо. Я видела море на картинках». Родиться на этом небольшом острове и никогда не побывать на его краю. «Правда, я видела собственными глазами большие реки», — похвалилась Анна. «Да?» — переспросила Лип. «Теламор и Бросну тоже, когда мы ездили на ярмарку в Маленгар». Лип узнала название городка в Мидлендсе, где охромела лошадь Уильяма Берна. «Интересно, остался ли он сегодня в комнате напротив нее в надежде разузнать больше о случае Анны?» Или его сатирических очерков с места событий оказалось достаточно для Irish Times. «Вода в моей загадке не похожа даже на самую широкую реку. Представь себе воду по всей земле, но пройти по ней совсем не опасно». Анна надолго задумалась, но потом покачала головой. «Роса», — сказала Лип. «Роса, я должна была догадаться». «Она такая мелкая, никто не замечает ее». Лип вспомнила историю про Манну. «А поутру лежала роса около стана». «Еще загадку». «Сейчас не могу припомнить», — откликнулась Лип. Немного прихрамывая, девочка с минут ушла молча. «Больно ли ей?» Лип хотелось придержать ее за локоть, помочь перебраться через кочку, но нет. «Только наблюдать», — напомнила она себе. Впереди показался человек, которого Лип приняла сначала за Малахию О'Доннелла. Но, подойдя ближе, увидела, что это сутулый пожилой человек. Он вырезал из почвы черные прямоугольники и складывал их штабелями. «Торф для растопки, понятно». «Благослови Бог ваш труд», — обратилась к нему Анна. Мужчина кивнул в ответ. Заступ у него был необычной формы, какой Лип прежде не видела, с лезвием, согнутым в виде крыльев. «Это еще одна молитва, которую ты обязана говорить», — спросила она девочку, когда они прошли мимо. «Благословлять работу?» — Анна кивнула. «А иначе он может получить увечье». «Так он поранится, раз ты о нем не подумала?» — немного насмешливо спросила Лип. Анна смутилась. «Нет, он может отрезать лезвием палец на ноге». «А, что-то вроде охраняющей магии». Девочка запела хрипловатым голосом. «Укрой меня, Господь, во глуби ран твоих, чтоб никогда с тобой не разлучался я». По мнению Лип, взволнованная мелодия не сочеталась со странно болезненными словами. Сама идея укрыться в ране, как личинки. «Вот доктор Макбрерти», — сказала Анна. Старик торопливо шел им навстречу от хижины. Полы его сюртука развивались. Он снял перед Лип шляпу, потом повернулся к ребенку. «Твоя мать сказала, что я найду вас на воздухе, Анна. Как приятно видеть розы на твоих щечках». Девочка раскраснелась от ходьбы. Розы были явным преувеличением. «По-прежнему в целом хорошо?» Мисс Энн весьма строго осуждала разговоры шепотом, которые мог услышать больной. «Иди вперед», — предложила Лип Анне. «Не хочешь собрать цветов себе в комнату?» Девочка подчинилась. Лип все же не спускала с нее глаз. Вокруг могли найтись ягоды, даже неспелые орехи. Может ли истеричка, если Анна была таковой, хватать еду, даже не осознавая того, что делает? «Я не вполне понимаю, как ответить на ваш вопрос, доктор». Лип задумалась о словах Стэндиша «частичное голодание». Макбрерти потыкал тростью мягкую землю. Поколебавшись, Лип заставила себя произнести это имя. Доктору Стэндишу удалось переговорить с вами вчера после визита к Анне? Лип уже была готова представить лучшие аргументы против принудительного кормления. Лицо старика скривилось, словно он проглотил что-то кислое. Он разговаривал совсем не так, как подобает джентльмену, после того, как я любезно согласился впустить его, одного из всех желающих, в дом девочки. Макбрерти явно не собирался рассказывать о полученном им нагоняе. «Дыхание у нее по-прежнему ровное?» — спросил он вместо этого, и Лип кивнула. «Сердцебиение, пульс?» «Нормальные», — подтвердила она. «Спит хорошо?» Очередной кивок. «Она кажется бодрой», — заметил доктор. И голос по-прежнему громкий. «Рвоты или диареи нет?» «Едва ли это бывает у человека, который не ест». Слезящиеся глаза старика загорелись. «Значит, вы верите, что она действительно не...» «Я хочу сказать», — прервала его Лип. «Она питается недостаточно, и поэтому опорожнение не происходит. Анна не выделяет экскрементов, а мочи совсем мало. Это наводит на мысль, что она получает немного пищи. Или, скорее, получала до начала наблюдения, но недостаточно для выделений». «Следует ли Лип высказать свою мысль о ночных кормлениях, которых Анна не замечала все эти месяцы?» Но Лип спасовала. Ей вдруг показалось это столь же невероятным, как любая из теорий старика-доктора. «Вам не кажется, глаза у нее становятся еще более выпуклыми?» — спросила она. «Кожа у Анны покрыта синяками и местами коростой, а десны кровоточат. Я подумала, не цинга ли это? Или даже пелагра? У нее определенно анемия». «Отлично, миссис Райт». Макбрерти тыкал тростью мягкую траву. «Мы начинаем выходить за рамки нашей компетенции». «Ну, просто снисходительный отец, распекающий ребенка». «Прошу прощения, доктор», — сухо произнесла она. «Предоставьте разгадку этих тайн тем, кто был этому обучен». Лип многое отдала бы, чтобы узнать, где обучался Макбрерти и насколько добросовестно, и было это в текущем столетии или в прошлом. Ваша задача состоит просто в наблюдении. Но задача эта непростая. Теперь Лип это знала. А 3 дня назад еще нет. Это здесь. В отдалении послышался скрип. Он исходил от шаткого экипажа, остановившегося у дома О'Доннеллов. Пассажиры махали руками. Уже осаждают, даже в столь ранний час. Куда подевалась Анна? Покрутив головой, Лип наконец увидела девочку, которая нюхала какой-то цветок. Ей нестерпима была мысль о подхалимстве, лести, назойливых вопросах. «Мне нужно отвезти ее домой, доктор». Подбежав к Анне, Лип схватила ее за руку. «Пожалуйста». «Нет, Анна, тебе нельзя с ними разговаривать. У нас есть правило, и мы должны его придерживаться». Срезав угол поля, Лип поспешно повела девочку к хижине. Доктор шел следом. Анна споткнулась, подвернув ногу в огромном ботинке. «Ушиблась?» — спросила Лип. Девочка покачала головой. Лип провела Анну за собой вдоль боковой стены хижины. Почему у них нет черного входа? И протиснулась сквозь кучку посетителей, которые спорили с Розалин О'Доннелл, по локоть испачканной в муке. «Вот она идет, чудесная крошка!» — воскликнул один из мужчин. Какая-то женщина подошла ближе. «Если позволишь подержаться за подол твоего платья, милая!» Лип плечом загородил ребенка. «Одной капли твоей слюны или прикосновения твоих пальчиков хватит, чтобы вылечить болячку у меня на шее». Только когда они вошли, Лип захлопнула дверь за доктором Макбрерти, она заметила, что Анна задыхается. И не только от страха перед цепкими руками посетителей. Девочка очень хрупкая, напомнила себе Лип. Только невнимательная медсестра стала бы излишне напрягать ее. Мисс Энн отругала бы Лип. «Тебе не здоровится, душечка?» — спросила Розалин О'Доннелл. Анна опустилась на ближайший табурет. «Наверное, она просто запыхалась», — произнес Макбрерти. «Сейчас нагрею тебе фланельку». Хозяйка вытерла руки, а потом повесила тряпку у огня. «Ты немного продрогла на прогулке», — сказал девочке Макбрерти. «Ей всегда зябко», — пробормотала Лип. Руки у девочки были голубоватые. Лип подвела ее к стулу с высокой спинкой, стоящему у очага, и растерла пухлые пальчики девочки, легко, боясь сделать ей больно. Розалин с нежностью обмотала шею Анны теплой фланелькой. Лип хотела было пощупать тряпицу, чтобы убедиться, что там нет ничего съестного, но у нее сдали нервы. «А как ты ладишь с миссис Райт, дорогая моя?» — спросил доктор. «Очень хорошо», — ответила Анна. «Это она только из вежливости?» Лип могла бы вспомнить моменты, когда была раздражительна или строга с девочкой. «Она загадывает мне загадки», — добавила Анна. «Замечательно». Проверяя пульс, доктор держал опухшее запястье девочки. Миссис О'Доннелл, стоявшая вместе с Китти у стола перед дальним окошком, на миг перестала лепить овсяные лепешки. «Какие загадки?» «Умные», — ответила Анна матери. «Сейчас тебе уже лучше?» — спросил Макбрерти. Она с улыбкой кивнула. «Тогда я пойду». «Розалин, доброго дня», — проговорил он с поклоном. «И вам, доктор, благослови вас Бог за то, что зашли». Когда за доктором захлопнулась дверь, Лип погрустнела. Он почти ее не слушал, игнорировал предупреждение Стэндиша. Очарован чудесной крошкой. Лип заметила у двери пустой табурет. «Вижу, сейфа больше нет». «Мы отослали его мистеру Таддеусу вместе с маленькими перчатками в скорлупке», — сказала Китти. «Каждый пенни направлен в помощь и утешение беднякам», — бросила Розалин О'Доннелл в сторону Лип. «Только подумай, Анна, ты приумножаешь богатство на небесах». «Да чего же Розалин нравится греться в лучах отраженной славы? Мать — вдохновитель этого заговора, а не просто одна из участниц». Лип почти не сомневалась в этом. Сейчас она пыталась не встречаться с женщиной глазами, чтобы не выдать свою враждебность. На каминной полке, всего в нескольких дюймах от лица Лип, рядом со старой семейной фотографией, стояла новая. На обеих девочка выглядела примерно одинаково. Те же изящные руки и ноги, то же выражение «немного не от мира сего». Как будто для Анны время не шло, как будто она сохранилась за стеклом. Лип опять поразил странный вид брата Анны. Юношеское лицо Пэта было похоже на более нежное лицо сестры, только волосы у него были зачесаны направо, как обычно у мальчиков. Губы темные, словно накрашенные. Он прислонился к своей неукротимой матери, как маленький ребенок или же подвыпивший фат. Как там говорится в псалме, «странные дети исчезли». Анна, чтобы согреться изящным веером, раскинула кисти рук над камином. «Как разузнать о мальчике больше?» «Вы, наверное, скучаете по сыну, миссис О'Доннелл?» «Да, конечно», — помолчав, ответила Розалин О'Доннелл. Орудуя секачом, зажатым в большой сухопарой руке, она рубила перезрелый пастернак. «Что ж, как говорят, была бы шея, а хомут найдется». «Вы давно не получали от него вестей?» Нож замер, и Розалин О'Доннелл уставилась на Лип. «Он смотрит на нас сверху вниз». «Так, значит, Пэт О'Доннелл хорошо устроился в новом свете, да так хорошо, что и не думает писать своей плебейской семье». «С небес», — промолвила Китти. Лип вздрогнула. Прислуга показала пальцем вверх, на тот случай, если англичанка не поняла. «Он умер в прошлом ноябре». Лип невольно прикрыла рот рукой. «Ему не было и 15, добавила прислуга. «О, миссис О'Доннелл!» — вскричала Лип. «Простите мне мою бестактность, я и не представляла». Она указала на дагерротип, с которого мальчик смотрел, казалось, с презрением, или то была радость. Лип догадалась, что снимок был сделан не перед его смертью, а после. Анна, откинувшись на стуле и завороженно глядя на пламя, казалось, ничего не слышала. Розалин О'Доннелл нисколько не обиделась, а с довольным видом разулыбалась. «Вам он кажется живым, мэм? Тут есть одна хитрость». «Лежит на руках у матери, губы почернели, первый признак разложения», — Лип могла бы и догадаться. «Сколько пролежал мальчик О'Доннеллов на кухне, день, два или три?» пока его родные дожидались фотографа. Розалин О'Доннелл подошла так близко, что Лип вздрогнула. «Хорошая ретушь у него на глазах, правда?» — постучала она по стеклу. «Кто-то нарисовал на отпечатке, На опущенных веках трупа белки и зрачки, вот почему взгляд у мальчика, как у крокодила. Тут вошел мистер О'Доннелл, топнув сапогами, чтобы сбить грязь. Жена приветствовала его на ирландском, потом перешла на английский. «Только послушай, Малахия, миссис Райт думала, что Пэт еще в этом мире. Эта женщина обладала способностью извлекать удовольствие из ужасных вещей. Бедный Пэт», — сокрушенно покачал головой Малахия. Его глаза совершенно сбили ее с толку. Розалин О'Доннелл дотронулась пальцем до стекла. За такое и заплатить было не жалко. Руки Анны безвольно лежали у нее на коленях, в глазах отражалось пламя. Лип жаждала выбраться из комнаты. «Его подвел желудок», — сказал Малахия О'Доннелл. Китти шмыгнула носом и вытерла глаза потрепанным рукавом. Его вытошнило тем, что он съел за ужином, а потом не мог ни к чему притронуться. Мужчина обращался к Лип, и той пришлось кивнуть. Его мучили боли здесь, потом здесь, видите? Малахия тыкал себя пальцем в живот около пупка, потом пониже справа. Живот сильно раздулся. Малахия говорил быстрее обычного. Утром ему полегчало, так что мы решили не беспокоить доктора Макбрерти. Лип снова кивнула. Спрашивал ли отец ее профессиональное мнение или взывал о прощении. Но Пэт чувствовал такую слабость, и его сильно знобило. Продолжила Розалин О'Доннелл. И мы укрыли его всеми одеялами, что нашлись в доме, и уложили рядом с ним сестру. Лип содрогнулась. Но не от самого факта, а от того, что все это рассказывается в присутствии чувствительной девочки. «Он тяжело дышал, бормотал что-то бессвязное, как во сне», — тихо проговорила мать. «Умер перед завтраком, бедняжка», — закончил Малахия О'Доннелл. «Мы даже не успели послать за священником. Он затряс головой, как будто отгонял муху». «Пэт был слишком хорош для этого мира», — воскликнула Розалин. «Мне так жаль», — сказала Лип. Чтобы не смотреть на родителей, она повернула лицо к дегеротипу, но не смогла выдержать сияние тех глаз, поэтому взяла Анну за прохладную руку и отвела в спальню. Ее взгляд упал на ящичек с сокровищами. Темно-каштановые волосы в статуэтке, которую она разбила, должно быть брата. Лип беспокоило молчание Анны. Как такое можно сделать с ребенком? Положить как грелку в постель к умирающему мальчику? Должно быть, ты очень скучаешь по брату. Не то чтобы... Лицо девочки исказилось. О, конечно, скучаю, миссис Элизабет, но дело не в этом. Анна подошла вплотную к Лип и прошептала. «Мама и папа думают, он на небесах. Только понимаете, мы не можем быть в этом уверены. Никогда не отчаивайся, но и не будь самонадеянным. Это два непростительных греха против Святого Духа. Если Пэт в чистилище, он горит». «Ах, Анна!» — прервала ее Лип. «Напрасно ты себя мучаешь. Он был всего лишь мальчиком. Но мы все грешники. А он заболел так быстро, что не успел получить отпущение грехов». Из глаз девочки закапали слезы. «Исповедь, да. Католики привержены представлению о ее исключительном свойстве стирать все грехи». Анна расплакалась так сильно, что Лип с трудом разобрала ее слова. «Нас не впустят туда, пока мы не очистимся». «Хорошо, твой брат непременно очистится», — деловым тоном произнесла Лип. «Огнем, только огнем». «О, дитя мое!» Этот язык был для Лип чуждым, и она не хотела его постигать. Она неловко похлопала девочку по плечу, почувствовав под рукой выпирающие кости. «Не пишите об этом в газете», — уплетая рагу, сказала Лип Уильяму Берну, которого нашла в столовой в половине второго, вернувшись после дежурства. «Продолжайте», —